врезала этот замок дурацкий. Чем дальше, тем больше сама над собой посмеивалась. Дошла совсем бабкам верить. Так скоро до цыганок докатишься. Дорога дальняя, казенный дом. Потом нашли на соседней стройке Люсиного сына. Даже не мертвецки пьяного, а просто мертвого, закоченевшего в первый же морозный день. Вот тебе и бабкины заговоры. Но грянула либерализация цен. И на все неправедные деньги Вероника только и смогла купить новые лыжи Денису в подарок. И впрямь сами исчезли. А тогда, сразу после 40-го дня, она взялась разбирать полки в Петином шкафу. До сих пор она старается не открывать эту дверцу. Рубашки, футболки, джинсы. Она прижимала их к лицу. Все врут в книжках. Никаких запахов эти вещи не хранили. Чистая выстиранная одежда, ждущая хозяина, и больше ничего. Толстый пакет, крест-накрест перевязанный бечевкой. Она сначала отложила в сторону, потом пошла на кухню, принесла ножницы и аккуратно перерезала веревочки. С неприятным чувством она разворачивала его. То, что было так тщательно, не похоже на ее вечно спешащего Петеньку, упаковано, не предназначалось для чужих глаз. Когда она увидела пачки денег, почему-то кинулась запирать дверь. И только подскочив к ней, сообразила, что никакого замка там отродясь не было. Она сунула руку с пакетом под кофту, влетела в ванную, закрыла щеколду и включила на полную мощность воду. Тупо без единой мысли в голове, Вероника принялась пересчитывать деньги, но скоро сбилась. Туман застилал глаза, а по лицу струйками тек пот. Господи, вся ванная тонула в пару. Она включила одну горячую воду. Задыхаясь, Вероника стащила с себя липкую одежду и, голая, упираясь коленями в обжигающий холодом кафельный пол, стала, как автомат, раскладывать купюры по кучкам. Эта механическая работа отрезвила ее и, наконец, заработало сознание, задавая вопросы, на которые она не надеялась получить ответ. В душной ванной Вероника так и не смогла пересчитать деньги, решила только молчать о своей находке, ждать, что объявится хозяин. Прозрение пришло неожиданно. В очереди в приемном пункте стеклотары, куда она понесла пустые бутылки, пылившиеся после поминального застолья на балконе. Она так и застыла, опустив на асфальт звякнувшие сумки. На сороковинах столько об этом говорили. Попал под суд Петин однополчанин и близкий друг, который как-то приезжал в отпуск с фотографиями и подарочками от Пети и просил развести по адресам посылки от их товарищей. Да и сам Петя несколько раз приезжал на побывку из Афгана с экзотическими штучками. А какие-то свертки он тоже просил передать разным людям. Она даже довольно далеко ездила. Один раз в Рязань, другой в Тверь. Это для семей боевых товарищей. Ну, знаешь, бусы, серьги, всякая бабская фигня. Только никому не говори. Сама понимаешь, тут дефицит, не достать, а там копейки. И как-то суетился, и все повторял, что никому не говорила. Чтобы везла осторожно. Украдут, не расплатимся. А товарища этого судили за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах. И, как говорили за столом, всех таскали на допросы, упорно искали сообщников. «Гражданочка, проснитесь, внимайте тару, не держите очередь». Руки дрожали, и бутылки, по счастью, не разбившись, покатились под прилавок. Сзади ругнулись, но помогли собрать тару. Вероника шла домой, еле передвигая ноги. Не бусы, серьги это были, а наркотики. Потому и деньги огромные. Если товарищ признается, Петино имя опозорено навсегда. А будь Петя жив, сидел бы рядом в клетке на страшной скамье. Целый год она с ужасом подскакивала к телефону, вздрагивала от трели звонка в коридоре и рано утром бежала к почтовому ящику. В первую годовщину, когда опять собрались за поминальным столом, она узнала, что товарищ Петин осужден на большой срок и сидит в лагере в Мордовии, а